Глава шестая. Соловьи. Добираться до аптеки семьи Фиалковых по поверхности было вдвойне опасно. Во-первых, после произошедших событий по городу передвигались усиленные патрули, тормозящие любого, кто хоть отдаленно попадал под нужное описание. Ну а во-вторых, не стоило лишний раз попадаться на глаза соловьям. Эти ребята и без того слишком нервные. Солнце уже прошло свой пик и постепенно опускалось к горизонту. Нужный вход под землю находился в небольшом скверике, в котором обычно гуляли влюбленные парочки. Выбрался специально в другой стороне от района с фабрикой. Это место было в отдалении от моих обычных маршрутов, поэтому патрули вряд ли станут здесь рыскать. Жду не дождусь момента, когда агенты свернут свои поиски. Не могу же я вечно сидеть в подземелье, как загнанная крыса. Да и Кристи может пострадать. Это ни хрена не герой. Стоит агентам выйти на наш след, он сразу же сдаст одаренных с потрохами. Главное, чтобы самого в живых оставили. Я прижался к стене и осторожно выглянул на нужную мне улицу. Тишина. Лишь какой-то одноногий алкаш валяется недалеко от мусорки и что-то бубнит в пьяном бреду. Да женщина тащит за собой капризного ребенка. Ты бы поторопилась, дамочка. Гулять в такое время уже небезопасно. Хотя нет. Наверное, еще есть час-полтора относительного спокойствия. А уже потом соловьи начнут шнырять по закоулкам в поисках жертвы. Повезло, что аптеки работают допоздна. Это одно из немногих правил, которое новый император не стал менять после своего восшествия на престол. И люди были настолько запуганы, что искренне благодарили его даже за такую мелочь. Натянув посильнее капюшон, быстрым шагом двинулся к нужному мне зданию. Людей на улице по-прежнему не было, но светить лицом все равно не хотелось. Дверь за мной захлопнулась, зазвенев колокольчиком. Я осмотрел аптеку и удивился тому, насколько тут было тесно. Прилавок занимал чуть ли не большую часть помещения. За стеклом, под лампочками освещения, рядами расположились коробочки с различными лекарствами. С краю было выделено отдельное место для целительских трав. Народная медицина по-прежнему была в почете. «Вам чем-нибудь помочь?» Деловитый женский голос заставил меня оторваться от стекла и посмотреть чуть выше. За прилавком сидела женщина лет 40. Одета недорого, но со вкусом. Ее темные глаза недоверчиво уставились на меня. Наверняка подумала, что я зашел просто поглазеть или, того хуже, стащить чего-нибудь. Других посетителей в аптеке не было. Вроде бы отличный шанс применить внушение и забрать лекарство даром. Но только придурок или отмороженный стал бы использовать свои способности в такой ситуации. Во многие магазины ставили детектор, который реагировал на использование эфира и подавал сигнал в охранную контору. А те на подобные вызовы приезжают практически моментально. Что логично, ведь за поимку одаренного можно было получить внушительную премию. «Здравствуйте! Мне нужны эти лекарства!» Я улыбнулся как можно дружелюбнее и протянул женщине листочек со списком. Подозрительный взгляд женщины слегка встревоженный. «Так-так-так-так, с первыми тремя никаких проблем не будет, а вот последнее...» Она немного нагнулась вперед и прошептала. «Мальчик, ты же понимаешь, зачем нужно это лекарство?» «Само собой, ни хрена я не понимал. Мне эти названия вообще ничего не говорили. Наверное, что-то для одаренных». «Конечно!» — кивнул я. «Иначе не стал бы его покупать». Женщина нервно посмотрела куда-то в угол. Видно, там была установлена камера наблюдения. «А ты для себя их покупаешь?» Ее рука скользнула ниже прилавка. Она попыталась скрыть это движение, но я без труда его засек. «Так, похоже, продавщица решила сдать одаренного и хорошенько навариться. Плохо. Очень плохо». «А, извините, видимо, произошло небольшое недопонимание». Я улыбнулся еще дружелюбнее. «Старик Камолов сказал, что вы в курсе, и с покупкой лекарств не возникнет никаких проблем». Висевшее в воздухе напряжение моментально улетучилось. Женщина вернула руку на место и облегченно выдохнула. «Господи, тебя Колька, что ли, прислал? Ну, слава богу, а то я уж чего только не подумала. Чуть группа захвата не вызвала. Представляешь, какая дура? Вот ведь позор был бы». «Фу, кажись, пронесло». Она еще раз пробежала глазами по списку и быстро собрала нужные мне лекарства. Получилось на 1600 рублей. Недешево, конечно, но терпимо. Лекарство в наше время — удовольствие недешевое. Я уже собирался достать деньги и расплатиться, как зазвенел дверной колокольчик. Кто-то вошел в лавку. «Тетя Маша, здравствуйте!» Голос из-за моей спины принадлежал парню лет 17. «Как жизнь?» «О, Сереженька!» Лицо женщины тут же расцвело. «Ты пришел! Поможешь мне с водой? А то я одна эту махину не подниму!» Я мысленно ругнулся и постарался не поворачиваться к зашедшему лицом. «Обижаете! За этим и пришел!» — произнес незнакомец. «А это кто тут?» «Молодой человек пришел купить лекарство одному моему знакомому», — добродушно произнесла Мария. «Сейчас я его отпущу и принесу тебе баклажки». «Тетя Маша, вы бы поаккуратнее с посетителями, мало ли что!» — многозначительно произнес вошедший. «Эй, пацан, я тебя раньше не видел!» Последняя фраза предназначалась уже мне. «Плохо дело. Если он поймет, что я не местный, то уже не отстанет. С чужаками нигде не церемонится, даже у нас на районе. Поэтому оборачиваться я не спешил». «Ой, Сереженька, ну чего ты его пугаешь?» — строгим голосом сказала женщина. «Ты же знаешь, что я себя в обиду не дам». «Ну, раз вы так говорите, то ладно», — угомонился парень. В отражении витрины увидел его лицо. Коротко бритый, черные брови, кожанка. Черт! Эту соловьиную нашивку узнает любой подросток нашего города. Как же паршиво! «Вот, прошу», — произнес я, извлекая на свет помятые купюры с изображением двух медведей у трона. «Спасибо за покупку». Женщина упаковала лекарство в бумажный пакет, после чего протянула его мне. «Заходи еще и передай Коле привет. Давно не видела этого старого хулигана». Я сдержанно кивнул, затем развернулся и тут же вышел. Теперь нужно побыстрее вернуться под землю. Соловьи не отваживались лезть в туннели, предпочитая обитать на поверхности. И правильно делали, кстати. Большой Эд внимательно следил за всеми, кто лез на его территорию. Прибавил шагу. Сквер и вход под землю уже совсем близко. За спиной раздался звон колокольчика, а затем пронзительный свист. «Да твою же мать!» «Эй! Ты куда пошел?» Голос бритоголового зазвучал по-хозяйски. Что логично, ведь он был на своей территории. Теперь меня точно не отпустят. Передо мной выросли две фигуры, отрезая путь к спасительному подземелью. «Мы с тобой не договорили!» Догоняющий явно ухмылялся. «Я тетя Маша и говорила, что постоит за себя, но ты уж больно подозрительный!» «Чего тебе?» Огрызнулся я, развернувшись к говорившему. «Старше и выше». «Плохо. Против троих у меня мало шансов». «Выворачивай карманы!» Заулыбался Сереженька, затем сплюнул и с угрозой произнес. «Та! Мы видели, как ты работаешь у нас на районе, так что выкладывай все на бочку и валяй отсюда, пока почки не отбили!» «Будь я уверен, что они не тронут лекарства, то так и сделал бы. Но эти уроды ведь из чистого принципа заберут абсолютно все». «Я ничего не крал, просто зашел в аптеку за лекарствами». «Ха, да нам как-то похер!» — ухмыльнулся главарь. Его дружки загоготали, вторя старшему. «Тоже бритые, в кожаных куртках и с соловьиными нашивками на плечах». «Деньги гони, а то не поздоровится! Отдашь — отпустим!» «Не отпустят!» — сразу понял я. По крайней мере, целым и невредимым. А значит, есть только один путь. «Ладно!» Я медленно потянулся ко внутреннему карману, одновременно оценивая обстановку. Трое пацанов среднего телосложения. Оружие не видно, но оно наверняка есть. А еще к погоне могут присоединиться и другие члены их шайки. То, что я их не вижу, не значит, что их нет. Парни заулыбались. Старший же произнес. «Вот и правильно. Соображаешь, что к чему?» Я ударил первым. Коротко, без замаха. Прямо в солнечное сплетение. Главарь не ожидал и, согнувшись, захватал губами воздух. Его помощники не стали стоять в стороне, атаковав меня с двух сторон. От одного выпада увернулся, тут же получил удар в скулу по касательной. Резко приседаю вниз, удар по ноге. Противник взвыл, упав на согнувшееся колено. Только я обрадовался появившемуся шансу на спасение, как прилетела птица обламинго в виде крика с другой части улицы. «Пацаны! Наших бьют!» И тут я рванул. Противник еще не понял, что происходит, а потому начал реагировать с запозданием. Это дало мне фору в несколько спасительных секунд. Подныриваю под одного бритого пацана, уходя от его замаха рукой. Вырываюсь из окружения и рву когти изо всех ног дальше по улочке. Нужно оторваться. «Стой, падла! Ловите его!» Послышались разъяренные вопли сзади. Я не оглядывался. К сожалению, фора была совсем небольшой, так что нужно пользоваться каждым мгновением. Впереди мелькнула ограда стройки. Ноги сами понесли меня к преграде из рифленого листа стали. Это мой шанс. С разбегу запрыгиваю на мусорный контейнер, что был аккуратно приставлен к стенке. На мгновение оборачиваюсь назад. Ко мне бежит толпа в кожаных куртках. Ухмыляюсь и показываю им средний палец, чем вызываю новый поток проклятий. С контейнера делаю рывок на забор. В последний момент толчком опрокидываю свою временную опору. Кромка листа впивается в ладони, но я не обращаю на это внимания. Следом перекидываю тело через ограждение и спрыгиваю вниз. Рискованно, но времени на раздумья не было. Подошвы кроссов ударяются об асфальт. Повезло, приземление было мягким. Мне сейчас только травмы не хватало. «Ах ты, сволочь!» Послышалось сзади за забором. Задерживаться не стоило. Эти парни быстро сообразят поставить мусорку на место. Так что я рванул вглубь стройки. Рабочий день закончился, потому на строительной площадке никого не было. Но наверняка тут есть сторож. Иначе местные попросту сопрут все, что плохо лежит. А если лежит хорошо, подвинут и сопрут. Это мы умеем. Я попытался укрыться за бетонной стеной, что уже успели отлить. Так меня сложнее будет обнаружить. Сердце бешено колотилось, дыхание сбилось. Порезы на ладонях пока не ныли, но это вопрос времени. Нельзя останавливаться, иначе потом тяжелее будет бежать. Переключившись на бег рысцой, устремился к противоположной стороне стройки. К счастью, в этом районе есть другой вход в подземку. Если доберусь до него, то буду спасен. Где-то позади слышались мутики преследователей. Нужно побыстрее покинуть зону стройки и скрыться в подворотне. У забора заприметил палеты с кирпичами. Какая удача! Новый рывок, и я взлетаю по импровизированной лестнице. Мгновение свободного падения и приземляюсь на другой стороне. Тут мне в первый раз не повезло. При приземлении нога попала в небольшую ямку. Ступню прострелило болью, и мое тело растянулось на земле. «Черт! Сука! Да как так?» С трудом поднявшись, заковылял к подворотне. «Кажется, я подвернул ногу. Черт, черт, черт, черт! Надо укрыться с улицы! Только так я смогу затеряться от преследования!» Поднажав, ускорился. Нога тут же отозвалась тупой болью. «Но надо терпеть. До спасения осталось совсем чуть-чуть. До входа в подземелье совсем немного». Вечерело, а потому в переулке было уже достаточно темно, чтобы укрыться. Ногу прострелило так сильно, что бежать стало практически невозможно. Поэтому мне оставалось только вжаться в стену за очередной мусоркой. Надеюсь, что пронесет, и сюда они не сунутся. Адреналиновое возбуждение начало отпускать. На его место пришла боль. Тупая, ноющая в поврежденной ступне и острая, пульсирующая в порезанных ладонях. И кто сказал, что тело не может болеть в двух местах одновременно? Еще как может! Где-то сбоку послышались голоса. Я замер, стараясь не издавать ни звука. В голове засела одна мысль. Только бы не заметили. Только бы не заметили. Шаги приближались. Судя по звукам, только один человек. На крайний случай воспользуюсь силой. Правда, узнай, кто об этом, меня по головке не погладят. Не по-пацански это. С другой стороны, они сами начали, напав на меня целой толпой. Шелест шагов уже совсем близко. Я сжался, приготовившись подороже продать свою тушку. Шаги замерли. Сердце беспокойно отбивало чечетку. Казалось, еще чуть-чуть, и оно меня сдаст своим стуком. Шарканье возобновилось, и в поле моего зрения показалась бритая башка. «Блин! Мне кажется, ты никого тут не видел!» — выпалил я. Глаза парня тут же стали пустыми. Посмотрев ими сквозь меня, он развернулся и зашагал в обратном направлении. Походу, пронесло. Шум шагов стих. Как ни прислушивался, ничего не слышал. Выждав еще минут 10 для верности, я медленно двинулся ко входу в подземелье. На этой улице было многолюдно. Народ как раз возвращался с завода. Их взгляды безразлично скользили по мне. Оно и неудивительно. Ребятни на улицах было предостаточно. Я один из многих. «Дети революции», как называли нас на кухнях. До нужного места добрался без приключений. Нога, по ощущениям, уже немного опухла, но я терпел. Нужно попасть домой, а там уже займусь ранениями. Кряхтя, сдвинул чугунный люк входа. Все, добрался. Теперь нужно аккуратно спуститься, а дальше уже дело времени. «И куда это ты намылился?» Знакомый голос набатом прозвучал у меня за спиной. Похоже, меня тут ждали. Соседние кусты зашуршали, выпуская из себя уже знакомые мне силуэты. Я было дернулся вниз в спасительный мрак катакомб, но у моего горла появилось лезвие ножа бабочки. «Не так быстро!» — прохрипел Сережа. «Мы с тобой не закончили!»